Ангелина. Сука, вот сука! Эд ударил себя кулаком в грудь. Еще и снимок тебе отправила, да я ее прикончу! Любимый подскочил, меря сцену великанскими шагами. Пожалуйста, не надо больше никому мстить! Молитвенно сложила ладони на груди. Поэтому ты так стремительно вышла замуж. Мне назло? Он заморгал. Она боролась за вас до конца. Я тебя умоляю! Эд наклонился, помогая мне застегнуть молнию на платье. «Кому нужна была эта борьба?» «Эдик, мне пора, уже далеко за полночь». «Ты разве еще не поняла? Никуда тебя не отпущу!» Я развернулась в полоборота, перехватив его решительный взгляд. «Это все прекрасно, но сперва я должна уйти от мужа!» Я дотронулась до его подбородка, внимательно заглядывая в глаза. «Лина, поехали со мной, ты моя женщина, я решу все вопросы!» «Если бы все было так просто, Эдик...» «Олег заслуживает того, чтобы мы по-человечески разошлись. Я поговорю с ним и расставлю все точки». «Хорошо», — любимый вздохнул. «Завтра в 9 вечера гонки на Воробьёвых горах. Я буду ждать тебя. Влетим в наше светлое будущее?» Он улыбнулся, переплетая наши пальцы. «Я приеду. Непременно приеду». Я вернулась домой в твердой решимости порвать с этим браком раз и навсегда. Устала играть не только на сцене, но и в жизни. У нашего семейного союза истек срок годности, хотя он с самого начала отдавал душку. «Олег?» — приоткрыла дверь в спальню, обнаружив, что кровать пуста. По четвергам муж проводил вечера за игрой в покер в коттедже по соседству. Очевидно, сегодняшняя партия затянулась. Вздохнув, я направилась в гостевую комнату. После смерти Людвига продолжала уединяться там по ночам. Одна мысль о ночевке с Олегом моментально поднимала к горлу комок желчи. «Доброе утро, моя звезда!» В нос ударил тяжелый сладкий аромат. Я разлепила веки, плохо соображая, где нахожусь. Взгляд уперся в облако неестественно красных цветов. Мне стало дурно. «Решил тебя порадовать». Королёв заискивающе улыбнулся, протягивая маки. Хотел извиниться, возможно, был резок. Не обращай внимания. Его сухие длинные пальцы скользнули по щиколотке. Зажала рот ладонью, шумно сглатывая. «Готов немного задержаться и загладить свою вину. Начальство ведь не опаздывает, оно задерживается». Он хмыкнул. «Извини, но...» Как ошпаренная понеслась к унитазу. От его прикосновения меня в самом прямом смысле вывернуло. «Ангелина, что, черт возьми, творится? Тебя тошнит?» «Ротавирус, уже третий день. Говорят, эта зараза передается воздушно-капельным путем». Муж поморщился, отсаживаясь на край. Наши взгляды сошлись, как две пули. Я поняла, что тянуть больше нельзя. «Я не могу так жить. Я ухожу. Сейчас же соберу вещи». Во взгляде прищуренных черных глаз мелькнуло изумление. Не проронив ни слова, муж вышел из комнаты. Вытерла пот со лба и хотела уже подняться, когда дверь вновь распахнулась. «Наш брачный договор. Изучи на досуге. Приеду вечером и поговорим». «Олег, это конец. Ни один договор меня не удержит». «Не буду юлить. Его составлял один из лучших юристов в стране. Я разрешил тебе блистать на экране и спас твоего отца. Я очень щедрый человек для своих и бескомпромиссный для чужих. Со мной лучше дружить, Ангелина. Ты ведь это понимаешь?» «Да». «В случае развода ты не получишь ни гроша. Но самое печальное, ни один режиссер больше не станет с тобой работать. Ты готова пожертвовать головокружительной карьерой ради сиюминутной прихоти?» «Если такова цена моей свободы, я готова ее заплатить», ответила без тени сомнения. «Ну что же, подумай до вечера. Вернусь и все обсудим». Олег покинул комнату, а я не собиралась ничего обсуждать. Тем более думать до вечера. О чем тут можно думать? Я мечтала поскорее сбежать из этого гиблого места. Поднялась на ноги, но они отказались держать мой 50-килограммовый вес. Тошнота и болезненная слабость стали верными спутниками по утрам. Несколько дней назад я купила тест на беременность, так и не решившись его сделать. Испытав невероятный приток уверенности, маленькими шагами, чтобы не упасть, направилась в уборную. Совершила нехитрые манипуляции, крепко зажмурившись, отсчитывая вслух 2 минуты. 118, 119, 120. Наконец распахнула глаза, обнаружив 2 ярко-красные полоски. В этот миг я почувствовала свое сердце. Измученное, хрупкое, надорванное. Оно вибрировало, сжималось и разжималось. Я задрала сорочку, проведя пальцами по живому. Скоро появится особенный человек, который увидит мое сердце изнутри. Я разобьюсь в лепешку, но сделаю все, чтобы наш малыш был счастлив. «Я рожу тебе ребенка, бес!» Тихо рассмеялась и вернулась в спальню. Достала чемодан и принялась скидывать самое необходимое. Напряженную тишину нарушил рингтон мобильного телефона. «Доброе утро, сестренка!» «Феликс, как дела?» «Мы с семьей прилетели вчера вечером, но до тебя дозвониться как до Кремля». «Я видела твой пропущенный, но...» В голове всплыла картина вчерашнего выступления. «Мне нужно срочно с тобой увидеться». Голос брата стал подозрительно серьезным. «Это может немного подождать?» Машинально погладила живот. «Вечером Эд позвал меня на гонку. Он сказал, ты тоже собираешься. Может, там и пообщаемся?» «Да, я приеду», — пробормотала еле дыша. «Кстати, ты поздравила Дика с юбилеем?» «С чем?» «Ну, у Эда был день рождения вчера». «Вообще-то он родился зимой». «Что? Не может быть!» Заскрежетала зубами, припоминая свой подарок. «На самом деле он не любит дни рождения. Никогда не отмечает. Говорит, какой смысл, если никто не радовался его появлению на свет?» На глаза навернулись слезы. Стиснула кулаки, чтобы брат не услышал, с каким трудом даются слова. «Обещаю, ты и я, и наш малыш будем устраивать самые громкие праздники. Наверстаем за все потерянные годы. Будем отмечать каждый божий день. Мы с братом договорились встретиться вечером, но до этого нужно уладить еще множество дел». Вздрогнула, когда в дверь неожиданно постучали. «Ангелина, ты захворала?» Улыбнулась невысокая приятная женщина в розовом платье. «Наталья Валентиновна!» Растерянно заправила за ухо прядь волос, лихорадочно придумывая способ от нее избавиться. «Наталья Изосимова — семейный врач Королёвых. Она возглавляет небольшую частную клинику в нашем поселке и занимается нетрадиционной медициной. Справедливости ради, за последние 4 года я не приняла ни одной таблетки. Ее настои и травки-муравки творили чудеса. Олег Борисович очень обеспокоен вашим здоровьем. Ротавирус — это не шутка. Я принесла кое-что». «Всего одна бутылочка, и будете как новенькая». Травница протянула мне небольшую склянку с жидкостью такого же цвета, как и ее платье. «Спасибо, но мне уже пора». Наигранно улыбнулась, выпроваживая женщину в коридор. Из вежливости я прогулялась с ней до ворот, обдумывая, куда слить розовую микстуру. В моем нынешнем положении не стоило принимать всякие подозрительные жидкости. Изосимова скрылась в воротах. У меня за спиной раздался тихий протяжный лай. «Бадди, мой мальчик!» Собака уткнулась мне в ногу. После смерти Людвига Бадди был сам не свой. Мы уселись на крыльце. Гладила огромную добрую псину, понимая, что только по ней буду тосковать. Жаль, нельзя забрать Бадди с собой. «Ничего, малыш, все будет хорошо. Только слушайся Олега, ладно? Во всем его слушайся». Пес протяжно заскулил. Открутила крышку на бутылке, чтобы полить кусты, как вдруг пес играючи выбил склянку из рук. «Проказник!» Я расхохоталась, глядя на то, как он принялся пробовать розовый сироп. Спустя полчаса собрала чемодан, переоделась и вышла в коридор. «Бадди?» Удивленно уставилась на спящую собаку, устроившую себе привал там же, где я ее оставила. Взгляд устремился на пустую банку из-под розовой микстуры. По коже разлился озноб. «Вот черт!» Потрясла пса, но он даже не пошевелился. В эту секунду в кармане завибрировал телефон. Открыла входящее сообщение и ахнула, обнаружив фотографию внедорожника Эда, сделанную, очевидно, скрытой камерой. Ноги подкосились. Я опустилась на крыльцо рядом с Бадди. Спустя секунду раздался звонок. Даже не взглянув на дисплей, поднесла айфон к вспотевшей щеке. «Твой телефон прослушивался, а за машиной велась слежка. Не думал, что ты так глупа, Ангелина. Сейчас ты должна позвонить Эдуарду и сообщить, что передумала разводиться и не приедешь на гонку. Сказать убедительно, чтобы он поверил. В его автомобиле есть скрытые повреждения. Ты ведь не хочешь, чтобы сегодня вечером во время заезда что-то пошло не так?» Голос Олега звучал мягко и ровно. Ладони стали липкими. Я крепче сжала телефон, боясь выронить его из рук. «Зачем тебе это?» «Ты оказалась такой же лживой, как и они. Однажды ты уже спасла своего отца. Дело за малым — спасти отца своего ребенка. И что же ты выберешь, белоручка?» Его слова срикошетили, как теннисный мячик, пробивая грудную клетку до сердца. «Хорошо, Олег. Во сколько ты будешь дома?» Ответила так спокойно, будто мы обсуждали меню ужина. «Я уже выезжаю, любимая. Жди в постели. Без всего». «Конечно, дорогой». От улыбки а-ля Джокер треснули уголки губ. Муж отключился. Я ахнула, когда сонный Бадди лизнул колено. Собака начала подавать признаки жизни, виляя хвостом. К счастью, в бутылке оказалось снотворное. Медленно поднялась на ноги, направляясь к воротам. В лучшем случае удалось выиграть полчаса. За это время успею предупредить Эда. Нужно только избавиться от машины и телефона. В голове даже созрел план. Потянула щеколду, но дверь не поддалась. Кажется, от всего происходящего силы окончательно покинули. Дернула рукоять резче, снова ни черта. Тогда я принялась, как ошалелая, раскачивать металлическую конструкцию, которая обычно открывалась одним щелчком пальцев. Ничего. «Хозяйка!» — моментально развернулась на тихий, недружелюбный голос охранника. «Александр, ворота заело, поможете?» Наигранно улыбнулась, хотя зубы отплясывали чечётку. «Не могу, приказ Олега Борисовича, не выпускать вас из дома». На миг я оглохла от ударов собственного сердца. «Но...» Грузный двухметровый мужик нервно моргал, преграждая путь к спасению. «Вы не посмеете! Я свободный человек, могу ехать, куда захочу!» «Приказы хозяина не обсуждаются». Взгляд упал на брелок в кармане его засаленных серых штанов. «Вот он, ключ моей свободы». «Хорошо, Александр, я вас поняла». Покорно улыбнулась, направляясь в дом. У Олега была целая коллекция холодного оружия разных эпох. Схватила первый попавшийся клинок предводителя африканского племени и выбежала обратно во двор. «А это ты видел? Разделаю на фарш, если не откроешь ворота!» Взбахнула ржавым ножом перед его лицом. В таком состоянии я могла его покалечить. Миг, и перед глазами все завертелось, а пятую точку пронзила ноющая боль. Клинок отлетел на лужайку, в горле застрял беспомощный крик. «Вы так больше не шутите, хозяйка!» — заржал громила. Силы покинули, тело захлестнула паническая волна. Сбежать не получилось. Благо, сумка с телефоном все еще висела на плече. Я до последнего не хотела впутывать в это Эда, но без его помощи выбраться не удастся. Достала мобильный, чтобы набрать любимому, вдруг охнув от резкой боли. Громила выбил айфон ботинком. «Мне нужно позвонить Олегу! Олегу, слышишь, кретин?» Карабкалась по раскаленной плитке, пока урод гогоча все дальше отшвыривал телефон. «Олег Борисович приедет с минуты на минуту. Он приказал забрать у вас мобильный». «Урод!» — съездила ему в лицо комком грязи и, воспользовавшись секундным замешательством, налетела с кулаками. «Эй, полегче!» — Верзила сжал мои плечи, злобно скались. «Не выпустишь меня, Олег тебя уволит! Сегодня же! А еще он тебя убьет! Разрежет на тысячи мелких кусков и скормит собакам!» Шипела, не собираясь уступать. Меня душили рыдания, горло соднило. «Отпусти! Тебя отправят в тюрьму! Тебя...» «Сука!» Вдруг он отпустил. Онемевшие ноги подкосились, я вновь повалилась на задницу. Но и он тоже. Бадди налетел на охранника, вцепившись зубами ему в живот. «Блин, ах ты, су...» Я подползла к ним, выхватывая брелок. «Хорошая собачка, хорошая!» Шептала трясущимися губами. «Сбежать, сбежать, сбежать!» Эта мысль влетела в сознание, как паровоз на полном ходу. Я должна была выбраться отсюда во что бы то ни стало. Во имя любви, во имя нашего ребенка. Олег болен и пойдет до конца. Сомнений не осталось. Он накачает меня снотворным, и дело с концом. Подхватила телефон в последний раз, глядя на то, как преданный пес сражается за меня, а затем понеслась со всех ног. Ворота распахнулись, я выбежала на парковку перед особняком. Села в автомобиль, утопив ногу в педали газа. Где-то поблизости раздался надрывный собачий лай. «Нож! Я оставила его на лужайке!» Горло перехватило от нового истерического спазма. Я распахнула дверцу и побежала обратно. «Нет, друг, я тебя не брошу!» «Бадди, ко мне! Ко мне, сказала!» Вся перепачканная в крови гончая понеслась на мой призыв. «Стоять или хуже будет!» Краем глаза заметила, что подонок поднимается на ноги. «Сюда, малыш, быстрее!» Я запихнула защитника в машину, заняла водительское место и, вовремя заблокировав дверь, полетела вперед. Еле вписавшись в поворот, достала телефон, поспешно набирая номер Эда. Однако вместо ответа услышала равнодушный металлический голос автоответчика. Проделав все те же действия, позвонила брату. Его телефон оказался занят, но ждать больше было нельзя. Я припарковала машину на пустыре рядом с пригородной станцией электричек. «Бадди, на выход! Пойдем, малыш! Мы с тобой как из фильма ужасов!» Рассмеялась, подбадривая бесстрашного пса. Я знала все закоулки в этом районе. Часто приходилось спасаться от преследования папарацци. Поблизости располагался небольшой мотель. Правда, перепачканная девушка и окровавленный пес могли вызвать немало вопросов, поэтому сперва нужно было привести нас в порядок. К счастью, по пути попался продуктовый магазин. Купила несколько бутылок воды и отмыла шерсть пса от крови. «Так гораздо лучше», — удовлетворенно выдохнула, распахивая дверь в придорожную гостиницу у Тараса. «Вообще-то с собаками нельзя», — Неловко улыбнулся веснушчатый парень в мятой рубашке. «Это не собака, это мой друг», — процедила сквозь зубы. «Ну...» — администратор промямлил нечто невразумительное. «Мне нужно позвонить». Достала из сумочки купюры номиналом в 5000 рублей. «Срочно!» «Да, хорошо». Парень сунул деньги в задний карман брюк. Я изнеможденно опустилась на барный стул перед администраторской стойкой. Бадди присел в ногах. Работник мотеля протянул мне видавший виды смартфон с поцарапанным дисплеем, переводя взгляд на плазменную панель на стене. Там шли новости. Рассеянно тыкала номер телефона Эда, но ответом вновь стал автоответчик. Тогда я принялась дозваниваться до брата. В эту секунду сердце подскочило до горла и так же стремительно понеслось вниз. Мышцы живота стали сжиматься. Сжиматься и разжиматься. Миловидное лицо корреспондентки сменилось фотографией до боли знакомого внедорожника. Его номера. И эти дурацкие огромные колеса. Сомнений быть не могло. «Сделай громче!» — прошептала, впиваясь взглядом в мутный экран. Авария парализовала движение в деловом центре Москвы. Автомобиль директора компании «Строймир» Эдуарда Бесова не справился с управлением. Подробности инцидента уточняются. Известно лишь, что произошло возгорание. Владелец транспортного средства в тяжелом состоянии доставлен в одну из столичных больниц. Его машина на экране полыхала, как факел. «О, Господи!» В эту секунду из трубки послышался потерянный голос брата. «Лина, Эдик разбился!» «Нет». «Сестрёнка, он выкарабкается», — добавил собеседник поспешно. «А я должен немедленно тебя забрать, уже подъезжаю к дому». «Нет, только не туда, я сбежала». «Где ты?» «Я...» Протянула трубку перепуганному администратору. «Диктуй адрес, быстро». «Посёлок Зяблики, 3, гостиничный комплекс у Тараса. Буду через 7 минут и... береги себя». «Феликс!» Мы с Бадди налетели на брата, чуть не сбив его с ног. «Что с Эдом? Что с Эдом?» «Не верь тому, что показывают в новостях. Отец знает главного врача этой больницы. Я только что с ним связался. Все не так страшно. Слышишь?» «Но его машина, она загорелась...» Уже не разбирая, кто громче скулит, я или Бадди. Эд успел выбраться из тачки до возгорания. Угрозы для жизни нет. «Не верю». «Лина, посмотри на меня. Сегодня я приехал к Эду, чтобы попросить помочь вырвать тебя из лап маньяка. И он, наконец, соизволил рассказать правду про ваши отношения». Брат легонько тряхнул за плечи. «Я понимаю, все выглядит ужасно, но с Эдом все в порядке. Он родился в чертовом бронежилете». «Феликс, отвези меня к нему скорее, или я сама сяду за руль». В голове стучало лишь одно слово. «Жив, жив, жив». Заглушив машину на парковке медицинского центра, мы побежали внутрь. Увы, Бадди пришлось оставить в салоне. «Лина, Феликс!» — откликнули нас в приемном покое. «Боря, здорово!» Брат пожал руку компаньону Эдика. «Это все ты! Из-за тебя он здесь! Ты приносишь ему одни несчастья!» Вцепилась у меня разъяренная заплаканная девица. «Настя, прекрати!» — стал оттаскивать ее Брэд Питт. Жена Эда заламывала руки, выливая на меня новые потоки ругательств. Сделав глубокий вдох, я залепила девице звонкую отрезвляющую пощечину. «Закрой рот, или тебе не сдобровать!» Наши взгляды схлестнулись. Я сжала кулаки, еле сдерживая себя, чтобы не расцарапать ей лицо. «Лина, давно не виделись», — тявкнул Боря. «Еще бы столько же тебя не видела, урод!» — выставила средний палец прямо перед его лицом. Придурок сконфуженно улыбнулся. Феликс переводил взгляд с меня на Борю, удерживающего раскрасневшуюся Настю, и обратно. К счастью, к нам подошел врач. «Это вы звонили по поводу Бесова?» — быстро заговорил мужчина с бейджем Петров на груди белоснежного халата. «Да!» — раздался нестройный хор голосов. «Его уже осмотрели, жизненно важные органы целы, однако состояние пока нестабильное. Эдуард отдыхает. Сейчас к нему нельзя». «Я не уеду, пока не увижу его!» — произнесла бескомпромиссно. «Лина, Эду надо отдохнуть», — сжал мою руку Феликс. «Он почувствует себя гораздо лучше, если увидит меня!» Мужчины переглянулись. «Ладно, идемте, но только вы вдвоем». После небольшой заминки согласился Эскулап. Мы поднялись на 5-й этаж медицинского центра и, преодолев несколько витиеватых коридоров, пошли в неприметную дверь с надписью «Служебное помещение». «Подождите здесь», — попросил доктор, буквально вталкивая нас в пустую палату. Она была разделена ширмой на 2 части. «Я скоро вернусь, не шумите». Задержав очередной странный взгляд на лице брата, врач поспешил скрыться. «Что все это значит? Где Эдик?» — зашипела я. «Тише, все очень серьезно, сестренка. Ты даже не представляешь, насколько. Петров в курсе происходящего, поэтому отвел нас в безопасное место. «Феликс, я...» «У нас нет времени. Ты должна все мне рассказать. Все, что тебе известно про Королева. И не вздумай больше врать. Я хочу знать каждую чертову подробность». Я обвела изнеможденным взглядом мрачные стены палаты, вдруг ощутив, что больше не могу молчать. А потом я начала говорить. «Но почему ты сразу не рассказала о его предложении? Это же добровольное рабство! Ангелина, немыслимо!» Брат неприлично выругался. «А что бы ты сделал? Сам на нем женился? Что, Феликс, ты помахал нам ручкой и свалил в счастливую жизнь. Даже не представляешь, что было с матерью, с бабушкой. А потом у меня появился шанс всех спасти». Глубоко вздохнула, барабаня пальцами по животу. «Лина, я уехала работать. Каждый месяц переводил вам деньги, пока отец сидел в тюрьме. После его ареста все счета заморозили. На что, ты думаешь, мать оплачивала услуги лучших адвокатов?» «Неужели, если бы у тебя появилась возможность спасти отца, ты бы ею не воспользовался?» Выжидающе заглянула в его покрасневшие глаза. «Да если бы отец узнал, какой ценой досталась свобода, он в тот же бы день наложил на себя руки. Наш отец Железнов, как ты не понимаешь?» Брат неожиданно замолчал. «Продолжай», — вцепилась пальцами в его запястье. «Он мог выбраться из тюрьмы. Мог!» Взгляд Феликса ожесточился. «Но не захотел». «Что?» Я заморгала, чуть не оглохнув от его слов. Его пытались завербовать в преступный синдикат, предложив сделку. Оболгать нескольких невинных людей в обмен на свободу. Отец отказался. Тогда его решили слить. Они уже были близки к цели, когда кто-то из информаторов услышал, как отец сообщил матери про компромат. Эта информация всплыла бы во всех СМИ в день его смерти. «Привет с того света». «Но почему он сразу не обнародовал документы? Чего ждал?» Увы, компромат не мог повлиять на ход расследования. То, что узнал отец, лишь верхушка айсберга. Тем не менее, эта информация запустила бы череду новых громких дел. «Если бы не мой брак с Олегом, отца бы уже давно не было в живых. Что толку от этих громких дел?» Во взгляде брата пронеслось отчаянное выражение. «Сестренка», — Феликс сжал мою руку, — «ты даже не представляешь, что нам удалось выяснить». Горло свело от неожиданного спазма. Я ничего не ела с самого утра. Тошнота застигла врасплох. «Там в коридоре стоит автомат с едой. Можешь принести мне булочку или шоколадку, иначе...» Смущенно зажала рот. «Лина, что с тобой? Что он с тобой сделал?» «Феликс, у твоей жены разве токсикоза не было?» Утомленно улыбнулась, вновь перемещая руку на живот. «Ты беременна?» Зрачки его глаз стали размером с горошины. «Да, и нам с малышом необходим целый и невредимый папка. Куда подевался этот докторишка? Я хочу к Эду». В это мгновение за ширмой, разделявшей палату на две части, раздался подозрительный звук. «Феликс, ты слышал? Там кто-то есть. Эй, кто здесь?» Я подскочила, отодвигая рулонную штору, а затем перед глазами все поплыло. «Максим, что ты...» В помещении разлилась могильная тишина. На лбу моего партнера по съемкам выступила испарина. Его щеки полыхали нездоровым румянцем, глаза были чуть на выкоте. «Батюшки, да он под чем-то!» Цветков лучезарно улыбнулся, вытаскивая из кармана пистолет. Он направил дуло брату в лицо. «Положи пушку, урод!» — пробасил Феликс. «Василий Петрович уже пошел за уколами. Думаю, вам будет полезно немного отдохнуть». Кровь ударила в виски, когда поблизости запиликал айфон. Максим, не опуская пистолет, медленно поднес телефон к щеке. «Да, отец, они у меня». «Хорошая работа, сынок». Я задрожала, услышав до боли знакомый равнодушный баритон Олега. «Все под контролем, пап. Иди на интервью. Петров накачает их транквилизаторами и транспортируем в клинику». Руки машинально опустились на живот. Краем глаза обратила внимание, что Феликс медленно расправляет плечи, будто готовясь к прыжку. «Нет, только не это», — пронеслось в голове, но я не успела озвучить свою мысль. Брат сделал резкий выпад, выбив у Цветкова оружие. Раздался выстрел. Гробовую тишину больничной палаты разорвал судорожный выкрик. В воздухе запахло дымом и кровью. «Сука!» — брат зажал ладонью левое бедро. Актеру хватило мгновения, чтобы завладеть оружием вновь. Он стремительно выпрямился, трясущимися руками сжимая пистолет. Внутри все взвыло от боли. Пальцы Феликса побагровели, как чертовы маки, которые мне не посчастливилось лицезреть сегодня утром. «Люди отца уже здесь, у вас нет шансов. Думала, твой батя просто так проходил реабилитацию в этой больнице?» Я моргала, не отводя взгляда от раны на ноге. Из нее струилась кровь. Кап, кап, кап. «А ведь он любил тебя. Правда любил. Ты сама все испортила, подписав вашей никчемной семейке смертный приговор. Нужно было сразу порешить Железного-старшего. Я говорил ему, но отец помешался на тебе. Она бриллиант, она возглавит мою коллекцию, даже заставил лететь на чертовы съемки в Сочи. Можешь делать со мной все, что хочешь, только отпусти ее!» — прохрипел Феликс, пытаясь подняться на ноги. «Лучше не рыпайся, баскетболист. В этой больничке весь и морг есть». Максим смахнул пот со лба. «Я так и знал, что каскадер разыграл чертову аварию. Тем хуже для него. Вряд ли уже придет в себя после лошадиной дозы снотворного». Ноги задрожали. Воздух стал сажей. Я не могла вздохнуть. Горло разрывалось. Невыносимое жжение с каждой секундой лишь нарастало. Предатель говорил и говорил. До меня вдруг перестал доходить смысл его слов. Парализовал страх за ребенка. Очертания окружающего размывались. Дверь прямо за его спиной начала медленно открываться. По мере того, как зазор становился больше, внутренние крылья прорастали наружу. «Я предупреждал, что ты глупая, как пробка. Даже когда с твоим отцом случился инфаркт, с радостью прыгнула в наш самолет. Я перестала дышать. Из-за двери вышел Эд, целый и невредимый. Любимый остановился прямо у психопата за спиной и, не отрывая озабоченного взгляда от моего лица, поднес указательный палец к губам. «А потом ты и вовсе его добила. Залетела от тупого каскадера. Цветков хохотнул и в ту же секунду взвыл от боли. Эдик действовал беззвучно, зарядив уроду кулаком в затылок. Удар был такой силы, что Макс повалился на пол, выронив пистолет. Феликс завладел оружием, пока я, обливаясь слезами, приросла к месту. «Эдик, ты живой!» Уже через секунду оказалась в плену теплых рук. «Теперь у меня есть ради кого жить». Несколько мгновений мы общались без слов. Мы спасены. И больше никогда не расстанемся даже на день. Никакой он не бес. Он ангел. «Слышишь, малыш, твой папа — ангел, а ты дан Богом». «Ты очень вовремя», — простонал Феликс, подползая к Цветкову. «Он в отключке», — резюмировал брат, проверив пульс на шее мужчины. «Так, надо выбираться. Интервью в прямом эфире уже началось, но нужен его телефон». Эдик достал из кармана брюк психопата мобильный, поднес большой палец правой руки актера к темному дисплею. «Вуаля!» В руках Эдика ожил айфон Цветкова. Любимый поспешно снял блок, позволив нам завладеть новой информацией. «Очередные улики против их шайки. Они будут гореть в аду». Бледный как мел, Феликс кровожадно улыбнулся. «Ребят, пора!» В палату заглянули Аня и Боря. «Нет, только не они. Только не с ними!» Губы тряслись, пока я переводила взгляд с каскадеров на Эдика. «Лина, ты хочешь отмыть честное имя отца? Хочешь или нет? Скажи!» Он погладил меня по волосам, устало заглядывая в глаза. «Они мои друзья и помогли организовать аварию. Нам нужно было выиграть время. Только не учли, что даже в областной больнице у этого мудака есть свои люди». Сил на споры не осталось, и я просто доверилась. Все равно жить дальше или умереть только с ним. Только вместе. Доктор Петров пытался вколоть мне шприц с витаминами, но я решил проверить на нем. Бедняга как-то слишком быстро отключился. Констатировал Эд, пока Аня перебинтовывала брату рану. «Мы с Санькой обдурили парочку его бойцов, закрыв их в соседней палате», — гордо сообщил Брэд Питт. «И ты доверяешь им после всего?» — прошептала Эду на ухо. «Нужно уметь прощать». Поцеловав меня в макушку, он уверенно направился вперед. Нам удалось добраться до служебной парковки без происшествий. Мы остановились около внушительного черного внедорожника, прямо как у... Повернула голову, врезаясь взглядом в точную копию Эда, только лет на 5 старше. «Его брат Саша», — тут же подсказала память. «Ангелина, девочка моя!» Перед глазами все закружилось, когда Злата сжала меня в своих теплых руках. Она и сама еле сдерживала слезы, глядя на окровавленную ногу мужа, но тут же, шумно сглотнув, скомандовала. «У нас есть ровно 5 минут, чтобы добраться до телецентра. Моя подруга — редактор программы. Она постарается задержать Королёва в прямом эфире. А потом мы заставим его ответить за все несчастья, которые свалились на нашу семью». Плохо помню, как мы добрались до телецентра. Саша и Боря сидели в машине впереди, а мы со Златой, Феликсом и Эдом сзади. Аня поехала следом на своем авто. Брат потерял много крови, но категорически отказался ехать в больницу. «Преступная группировка Королёва долгие годы считала себя всесильной. Пора положить этому конец. Я не могу пропустить такое шоу», — пробурчал Феликс, медленно выбираясь из салона. Боря и Эд взяли его под руки, мы с девчонками побежали вперед. Приятельница Златы, редактор телепередачи на популярном федеральном канале, встречала нас в фойе, и ее рот не закрывался ни на секунду. «Скорее всего, меня теперь уволят, и я вряд ли смогу найти работу по профессии. Но после того, что вы рассказали, это мой журналистский долг!» Обаятельная шатенка широко улыбнулась, провожая нас в гримерную. «Доченька». Отец стоял в центре небольшого тусклого помещения, вперив в меня усталый взгляд. Я словно увидела его впервые. Серые глаза выцвели, потеряв мальчишеский блеск, непослушные вьющиеся волосы стали белее муки. Он осунулся и похудел. «Я никогда себе этого не прощу». Папа судорожно сжал мою талию. Положила голову ему на плечо, прикрывая глаза. Кажется, мы не обнимались уже 100 лет. После замужества я избегала смотреть ему в глаза. Думала, стоит только заглянуть чуть глубже, обман раскроется. Я изо всех сил поддерживала иллюзию счастливой семейной жизни. Прирождённая актриса. «Я бы не смогла жить, зная, что могла тебя спасти, но ничего не сделала». «Но он...» Отец задрожал, так и не сумев выговорить вопрос. «Олег ни разу меня не обидел. Временами даже казалось, мне повезло с мужем, а он всего лишь присматривал за нашей семьёй из-за компромата». Перед эфиром я передал документы в полицию. Его преступная группировка промышляет наркобизнесом. Там замешаны десятки высокопоставленных чиновников, правоохранителей и даже парочка судей. Прямых улик против Королёва нет, но... «Сергей Иванович, прямые улики есть!» — вступила в разговор Злата. «Актёр Максим Цветков — родной сын Королёва от первого брака. Отец и сын долгое время не поддерживали отношения из-за...» Подруга помялась, опустив глаза. «Поэтому парень взял девичью фамилию матери, которая умерла несколько лет назад. После примирения мужчины решили не афишировать своё родство. В общем, к нам попал телефон Максима. В последних сообщениях Королёв потерял бдительность». «Отец, пора!» Опираясь на плечо Эда, Феликс вошёл в гримерную. «Ты ранен, сынок?» Глаза папы округлились, он схватился за сердце. «Пап, я Железнов, разве ты забыл? Мы не такое переживём. Но если ты хочешь, чтобы все остались живы, у этой истории должно быть много свидетелей». «С Богом, Серёж, я тебя люблю». Из смежной комнатки вышла мама. «Да, и помните, что бы ни случилось, мы боролись до конца». Отец слабо улыбнулся. Наша компания приросла к мониторам. А вот и специальный гость программы в прямом эфире Сергей Железнов. «Ну, здравствуй, родственничек». Папа вышел в центр зала, становясь напротив Олега. Королёв заморгал. «Сергей?» Его голос дрогнул. «Сергей Иванович, вы сообщили, что уголовное дело против вас было сфабриковано. Неужели у вас появились новые улики?» Нахмурилась ведущая. 6 лет назад корпорация, руководителем которой я являлся, переживала не лучшие времена. Надо мной висел дамоклов меч — сократить десятки сотрудников или урезать людям зарплату. И я впервые оступился, принял взятку. Всё, что было дальше, вы знаете. Громкое дело, обвинение ещё в 5 разных статьях и, наконец, 8 лет колонии. «Может, я пойду?» — вспылил Королёв. «Стоять!» — сухо парировал отец. «Главный виновник всех несчастий моей семьи никуда не сдвинется с места». Неожиданно на экране побежали слайды. Копии документов, выписки с банковских счетов, скрины печатных сообщений, фотографии. «Что всё это значит?» Корреспондентка покосилась на раскрасневшегося Королёва. Взятка оказалась предлогом. Преступной группировке нужен был козёл отпущения, чтобы повесить на него неподчищенные хвосты. Не повезло мне. Из-за проблем со здоровьем пришлось отложить собственное расследование, а потом в нашей семье появился чуть ли не святой человек — Олег Королёв. Он стал моим зятем и даже предложил возглавить благотворительный фонд. «К чему вы клоните?» — не унималась ведущая. «Я требую прекратить программу», — пробасил оппонент. «Олег Борисович, не забывайте, вы находитесь в прямом эфире!» Я выбрался на свободу, но что-то всё равно не давало покоя. Чувствовал себя марионеткой в прекрасно срежиссированном спектакле. Тогда я начал собственное расследование. Отец пристально посмотрел Королёву в глаза. «На кого вы подумаете в самую последнюю очередь, разыскивая предателя?» «Разумеется, на члена вашей семьи». «Что за чушь ты несёшь?» — нервно рассмеялся Олег. «Но бездоказательно обвинить человека, который протянул руку помощи и является мужем дочери, гиблое дело. Поэтому я решил подстраховаться». Набрав воздуха, папа продолжил. «Почти год работы 2 детективов ни к чему не привели. Появилась только одна зацепка — частная психиатрическая клиника за городом. Именно там проходил лечение один из свидетелей защиты по моему делу. Мы решили проверить подозрительную больничку, и вот тогда... Во весь экран появилась фотография обворожительной молодой женщины. Судя по шикарной фигуре и привлекательному лицу, можно было предположить, что это популярная медийная персона. «Знакомьтесь, Виктория Королева, вторая жена моего родственника». «Какого черта? Это вмешательство в личную жизнь. Мы с Викой давно развелись и поддерживаем прекрасные отношения. Она переехала жить в Штаты». «По официальной версии господина Королева, а по неофициальной...» Я вздрогнула, крепче сжимая руку Эда, когда один слайд сменился другим. На этот раз перед нами предстала болезненно худая, изможденная брюнетка с заострившимися чертами лица. Она неподвижно глядела в окно, сжимая в руках изображение собаки. «Мы уже давно заподозрили неладное, а когда мой друг-хакер выяснил, что ваш семейный врач работает в этой частной клинике...» расстроенно прошептала Злата. У Виктории не осталось родственников, а все друзья и знакомые считали, что она работает в другой стране. Девушку годами накачивали всякой дрянью. Она слишком много знала о делах бывшего мужа. Сейчас она не помнит даже о том, что было неделю назад. С горечью продолжил отец. «При чем здесь я? Я-то здесь при чем?» — проорал Королёв. «Действительно, по документам у больницы другой хозяин. Наш информатор внедрился в это медицинское заведение. Кроме несчастной бывшей жены, было обнаружено еще несколько человек, которые неожиданно исчезли. Результаты расследования уже переданы в суд. К счастью, буквально час назад появились доказательства принадлежности Олега Королёва. «Ни черта у вас нет! Это провокация!» Тяжело дыша, мужчина стал красным, как рак. Впервые видела его таким разгневанным. «Моя дочь могла оказаться еще одной жертвой», добавил отец еле слышно. «К счастью, к нам попал телефон сына Королёва. Королёв и его многочисленные подельники наконец сядут в тюрьму». В этот момент из динамиков послышался знакомый диалог. «Да, отец, они у меня». «Хорошая работа, сынок». «Всё под контролем, пап, иди на интервью. Петров накачает их транквилизаторами и транспортируем в клинику». Вдруг зрители засуетились, раздался выстрел. В зале началась паника. Люди подскакивали со своих мест, озабоченно озираясь по сторонам. Внезапно в студию вошел Феликс. Опираясь на плечо Бори, брат доковылял до отца. «Не волнуйтесь, пуля попала в железо». Я затаила дыхание, глядя на то, как брат и отец крепко взялись за руки. Феликс продолжил. «Популярный актер Максим Цветков час назад угрожал нам с сестрой по приказу своего отца Олега Королева. Судя по всему, он находился под действием наркотических веществ». Секундная заминка обернулась настоящим безумием. В гримерку вбежали полицейские, врачи, сотрудники телецентра, на Королёва надели наручники. Феликса увели врачи скорой помощи, а всех остальных попросили остаться для дачи показаний. Бледная ведущая под крики зрителей и нецензурную брань Олега закончила прямой эфир. Не знаю, сколько времени мы провели в тесном помещении гримерной, отвечая на вопросы полиции. Эд все время находился рядом. Кажется, он не выпускал мою руку ни на минуту. Уже стемнело, когда нам позволили уйти. Я еле держалась на ногах и уже ничего не соображала. Мечтала, чтобы этот бесконечный день закончился. «Сашка отвезет нас в дом твоего отца», — прошептал любимый, перебирая пряди моих волос. Горячее дыхание Эда опаляло щеку, и хотелось, чтобы секунды драгоценного покоя никогда не заканчивались, пока мы прижимаемся друг к другу на заднем сиденье внедорожника его брата. Увы. На парковке перед особняком машину облепили десятки журналистов всех мастей. «Я не могу. Эдик, я больше не могу». «Саша, разворачивайся и прибавь газу. У меня есть идея». Нам все-таки удалось оторваться от преследования. Я задремала на середине пути, и когда Эд помог выбраться на улицу, ахнула от удивления. «Вот так сюрприз», — пробормотала, глядя на подъезд той самой многоэтажки, где мы оба когда-то жили. «Ангелина, был рад познакомиться». Улыбнулся добродушный брюнет за рулем авто. «Не терпится познакомить тебя с женой и детьми. Может, поужинаем на выходных?» Я поспешно кивнула, ощущая, как тяжелые ладони любимого опустились на живот. «Братишка, спасибо. Разберемся». Автомобиль Саши сорвался с места, растворяясь в душном августовском вечере. Всю поездку в лифте мы с Эдом не сводили друг с друга пьяных глаз. «Мне столько нужно тебе сказать». «Да, но сперва я уложу тебя в постель», — пробурчал тоном строгого папочки. «В ту самую постель с ортопедическим матрасом?» «Угу, в нее самую». После моего замужества эта квартира пустовала, но я продолжала оплачивать аренду. Душу грела мысль о тихой гавани. Иногда я даже приезжала сюда подумать. Всякий раз ложилась в кровать, размышляя о том, как бы сложилась жизнь, если бы 6 лет назад я поддалась на уговоры наглого друга-брата. В дверь ванной настойчиво постучали. «Иду!» — завернулась в халат и выпорхнула в коридор. «Тебе надо поесть». Строгий папочка взял меня под локоть, подталкивая вперед. «Но в холодильнике вряд ли что-то...» Я замолкла, обнаружив, что кухонный стол превратился в скатерть-самобранку. Он просто ломился от всевозможной еды. «Я оформил доставку, пока ты дремала в машине», — пожал плечами Эд. «Тебе надо хорошо питаться», — добавил он серьезно. «Послушай, я как раз хотела...» «Лина, помолчи, или я никогда не надену тебе кольцо на безымянный палец. Только в любовных романах все так просто». Эд хрипло рассмеялся. «Не хочу, чтобы это выглядело так, будто...» Он потопил взгляд. «Ну, тебе уже не впервой делать предложение», — пробубнила с напускной обидой в голосе. «Увы, я не помню своего первого раза. Был в пьяном угаре». Мужчина лукаво вскинул бровь. «Да и с первым разом нам с тобой ведь никогда особо не везло». Нахал обезоруживающе улыбнулся, намекая на ту роковую ночь в горах. «Как бы там ни было, тебе не отвертеться». Я обвела его шею руками, прислонив губы к колючей щеке. «Как порядочный мужчина, ты обязан на мне жениться». Хихикнула, покрывая его кожу легкими, словно перышки, поцелуями. Эдик крепче прижал меня к себе. Несколько секунд мы стояли, не шелохнувшись. «Давай ты сделаешь это завтра. Не хочу, чтобы такое счастливое событие ассоциировалось с сегодняшним днем. Любимый послушно кивнул, усаживаясь на стул. Спустя секунду он утянул меня на колени. Глаза слепались. Быстро запихнув пирожок в рот, я попросила отнести меня в кровать. «Эдик, нам нужно столько всего обсудить». «Сейчас самое важное, чтобы ты выспалась. Сделаю несколько звонков и вернусь. Отдыхай», — прошептал он, мягко прикасаясь к моему подбородку. Вместо ответа я растворилась в его глазах, блаженно лыбясь. А потом кто-то отключил блок питания. Резко стало темно, я провалилась в сон. «Только не ребенок, нет!» Я подскочила, убирая что-то тяжелое с живота. Горло душили слезы. Озираясь, я поправила влажную от пота сорочку, пытаясь понять, где нахожусь. «Лина, это моя рука». «Эдик!» — стала лихорадочно трогать его в темноте. «Это правда ты...» «Даже если это сон, он больше никогда не закончится». Он прижал меня к груди, и плотину прорвало. Я сотрясалась всем телом, шумно хватая воздух, оплакивая упущенные годы. Рыдала так отчаянно, что зубы стучали, боялась завтра утром не досчитаться парочки. «Девочка моя, ну ты чего?» Мужчина нежно целовал мое лицо, а перед глазами стояла пелена слез. «Я беременна, понимаешь? У нас будет ребенок, а ты даже не захотел это обсудить! Мне кажется, ты совсем не рад». «А что здесь обсуждать? Я чуть не лишился рассудка от счастья. Жаль, только услышал эту новость из уст психопата. Распишемся в ближайшее время. Я буду хорошим мужем, отцом. Обещаю». «Эд!» Он гладил меня по волосам, шее, плечам, не переставая целовать. «Но мы ведь не планировали». С трудом разлепляя опухшие веки, я заглянула ему в глаза. «Ну, ты, может, и не планировала, а я мечтал об этом с самой первой нашей встречи, белоручка». Он присел на кровать, задирая мою сорочку. Теплые ладони заскользили по животу. «Скоро ты сделаешь меня абсолютно счастливым, как вчера, в день рождения». «Эдик, ты родился зимой!» Схлипывая, поправила я. «Чушь! Я начал жить, когда ты впервые призналась мне в любви!» Теплые губы опустились на живот. Я запрокинула голову, отдаваясь какому-то волшебному, эйфорическому чувству блаженства. Его язык ласкал каждый сантиметр кожи, высекая хороводы мурашек в потаенных местах. «Лина, я тебя люблю», — прошептал, упираясь подбородком вниз живота. Мой взгляд потонул на дне его влюбленных глаз, дыхание участилось. «Если ты хочешь спать...» «Эд, я не хочу спать!» Любимый, понимающе улыбнулся, избавляя меня от сорочки. Он стал медленно исследовать дрожащее тело. Нежно массировал плечи, руки, ребра, возвращаясь к онемевшему животу. «Щекотно!» Эд приподнял мои груди, пристально заглядывая в глаза. Соски стояли торчком уже от одного его восхищенного взгляда. «Потерпи». Бесов не спеша ласкал мои прелести, проводил кончиками пальцев по внешним изгибам, исследовал ореолы, замурлыкало, когда упругие губы требовательно опустились на сосок. Эдик лизнул сморщенный камешек и принялся неспешно его посасывать. Влажные прикосновения ощущались настолько остро, что дыхание сбилось. «Ты сногсшибательно». Наглец стянул с меня трусики, проведя кончиками пальцев вдоль раскрытых половых губ. Прогнулась в позвоночнике, отзываясь на сладостные прикосновения. Я вскрикнула, когда он раздвинул мои ноги, открывая еще больше пространства для маневра. Это одновременно коснулся меня пальцами и языком. Внизу живота заискрило, словно подожгли фитиль страсти. Его движения окутали волнами чувственной теплоты. Я застонала. «Эдик!» Язык любимого проник внутрь. Его пальцы раздвинули половинки ягодиц. «Это... блаженство!» Слова замерли на языке, а мысли разбежались. Он ласкал меня со всей неприличной страстью, которую может подарить мужчина своей женщине. Между нами стерлись границы, исчезли сомнения, растворились обиды. Осталось только обнаженное чувство любви, сжирающая до нутра тяга, стремительная потребность. Его рот продолжал мучить клитор, покусывал и посасывал складочки, подводя ближе к черте. Эд знал, как надо целовать, чтобы я становилась неприлично влажной и послушной. Тихо всхлипывала, пока он скользил кончиком языка между гладких губ. Но хотелось иначе. «Эдик», — лихорадочно прошептала имя любимого. «Иди ко мне, ну же!» Умоляла накрыть меня целиком, защитить, обезопасить. «Пожалуйста!» Бесов быстро избавился от одежды, вытягиваясь на мне сверху. Его стояк уперся во влажные лепестки, упругая головка обожгла клитор. «Я хочу тебя. Всегда хочу». Я отвела ногу, позволяя проникнуть внутрь. «Лина». Нахал прикусил мою губу. «Пощади мои шаткие нервы». Обхватив мои бедра руками, он толкнулся до глубины. Горячий рельефный торс скользил по груди, цепляя и без того болезненные соски, пока я покачивалась на его члене. Тело наполнило приятная дрожь. Сегодня все было иначе. Мы никуда не торопились, позволяя себе прочувствовать каждую молекулу удовольствия. Колючие мурашки резвились на коже, пока мышцы влагалища крепко обнимали каменный стояк. «Ты мой! Мой!» Пропела до кончиков пальцев, отдаваясь шквалистым ощущениям. Эдик просунул руку между нами, сжимая мою грудь. Спустя секунду я утонула в море ощущений. «Люблю тебя!» «А я сильнее!» Накинулся на мой рот в момент всеобъемлющего наслаждения.